-84. Второй сеанс химии. В зале ожидания я сталкиваюсь с болтливейшим типом примерно моего возраста, который не без гордости сообщает, что проходит уже третий курс. Через 20 секунд он говорит это снова. Кажется, лечение не пошло ему на пользу. Из кабинета выходит другой пациент, которого поддерживает жена или вроде того. Ему и 50 нет, но он еле ходит, тощий, как палка, и взгляд потухший. Теперь моя очередь. Медсестра, похожая на Карабаса-Барабаса, выглядывает в проем и зовет меня. Паула остается в зале ожидания, а я захожу в кабинет, с которым уже хорошо знаком. Через 2 минуты я вновь сижу с иглой, воткнутой в вену, а в голове роятся тысячи мыслей. Когда я был маленький, мне нравились 3 профессии. Своим первым призванием, как повествуется в историческом сочинении на тему «Кем я хочу стать, когда вырасту», которое бабушка бережно хранила в шкафчике комода, я считал профессию технического смотрителя в лунопарке. Как всякий смышленый ребенок, я хотел сочетать приятное с полезным. Ведь должен же существовать человек, который скажет: «Эта карусель надежна, работает отлично, и кататься на ней весело, так что открывайте ее поскорее». В моем воображении у него была бесплатная карточка на все аттракционы, которой он мог пользоваться, когда пожелает. Вторая профессия, которая пришлась мне по душе, и тут мы оказываемся в поле уголовного права — бандит. Наверное, все дело было в моей любви к дьяволику. Я частенько подумывал о том, чтобы пробраться посреди ночи в ювелирную лавку и вынести все, что смогу. Однако этому призванию не дано было проявить себя в полную мощь, хотя, признаться, ни одна гостиница лишилась халата после того, как я там останавливался. Третья профессия, которой лежала моя душа, и здесь я опередил тенденции своего времени, была профессия так называемого «лайф-коуч-мастера», или, если выражаться легче и точнее, «советника». Я представлял себе человека, который наставляет клиентов в самые решительные моменты их жизни. Что-то вроде Мазарини или Ришелье при Людовике XIII. Как вы думаете, подходит ли мне девушка, с которой я начал встречаться? Бац! Появляется советник и решительно отвечает. Что мне делать, принять ли это предложение о работе? Бац! А вот и советник всегда готов помочь сделать правильный выбор. Но ни одной из этих профессий освоить мне так и не пришлось. Я не работаю в лунопарке, не ворую и никому не даю советов. Я даже себе помочь не могу. Вдруг я почувствовал себя полным лузером. Меж тем игла закончила свою грязную работенку, впрыснув в меня положенную дозу яда. Не знаю, правильно ли я поступаю. «Как дела, господин Батистини?» — спрашивает медсестра. С недавних пор у меня всегда готов ответ. «Спасибо, плохо». Я выхожу из малюсенькой комнатушки и сталкиваюсь в зале ожидания с тем самым болтливым типом, который спешит сообщить мне, что проходит уже 3-й курс химии. На его месте я бы воздержался от 4-го. Я цепляюсь за руку, которую протягивает мне Паула, и мы выходим на улицу. Я чуть не плачу.